Глава 5. Кира. Через несколько недель после церемонии я впервые увидела свадебные фотографии. Никто не потрудился мне их прислать, поэтому мне пришлось искать фотографии со своей собственной свадьбы в интернете, как и всем остальным. От них захватывало дух. Фотограф был талантлив, обстановка великолепная, и мы были очень убедительны. Красивый миллиардер, безумно влюбленный в свою молоденькую, только-только ставшую совершеннолетней невесту-модель. Я уверена, что все люди, которые увидели эти прелестные фотографии, решили, что это был самый идеальный день в нашей с мужем жизни. Вот мы скрепляем наш брак поцелуем. Это неловкое, обязательное касание губ на снимках выглядело гораздо лучше, чем в реальности. Вот наша романтическая прогулка по саду. Солнце освещает наши улыбающиеся лица. Вот его мать с нежностью целует меня в щеку, а его отец обнимает меня за плечи, приветствуя невестку. Вот фотография, на которой я прижимаюсь к четырем подружкам невесты, которых я знать не знаю. Они смеются так, словно это самый счастливый день в их жизни. Еще один поцелуй среди белых цветов, уверяющий зрителей в искренности происходящего. Там много безупречных снимков потрясающей, великолепной лжи. Боже, как же они были убедительны. Я потратила часы, нет, даже дни, разглядывая их все. Фотограф даже запечатлел момент, когда мой новоиспеченный муж с нежной улыбкой заставил меня впервые попробовать шампанское и портвейн. Ох, как очаровательно все это выглядело! Кадры нашего первого танца попали на первые полосы всевозможных изданий. Я выглядела раскрасневшейся и взволнованной, как будто не могла отвести от своего мужа обожающих глаз. Он выглядел так, словно хотел проглотить меня целиком. Фотограф даже запечатлел наш приватный поцелуй в саду под звездами. Эту фотографию я рассматривала дольше всех остальных. Тот поцелуй остался со мной навсегда. Я думала о нем гораздо больше, чем хотела. От одной мысли о том поцелуе у меня защипало губы. Я даже забыла, что это была всего лишь фотосессия. Какая дура! Фотографы отлично справлялись со своей задачей. Глядя на это страстное объятие, даже я почувствовала, что начинаю задаваться вопросом, что мы чувствуем друг другу, или, по крайней мере, что я чувствую к нему. Я отбросила эту глупую мысль. Это просто профессионализм фотографа и ничего больше. «Мы почти приехали, барня!» — крикнул Евгений с переднего сиденья автомобиля, прерывая мои размышления. Машина остановилась, и Евгений вышел. Он открыл для меня дверцу и помог выйти из машины, взял мою спортивную сумку. Мой личный тренер Родион ждал меня там и впустил прежде, чем Евгений или я смогли дотянуться до дверной ручки. Мы поприветствовали друг друга и приступили к работе. Он поставил меня на беговую дорожку лицом к окнам. Я как будто выступала на сцене. Свет всех софитов был направлен в мою сторону. Я уже начинала к этому привыкать. Опять же, я относилась ко всему этому как к работе модели. Благодаря такому настрою я могла не отвлекаться на переживания о том, что за мной постоянно наблюдают. «Все дело в отношении», — сказала я самой себе. Я ходила пешком и бегала по 45 минут в начале тренировки. Это была одна из самых приятных частей моего дня. Общение с Евгением и даже Родионом заставляло эндорфины вырабатываться активнее. Рядом с ними я могла на некоторое время забыть о том, что сделала настолько радикальный жизненный выбор. Я могла забыть, что променяла свою свободу на крепкую финансовую подушку. Я могла забыть, что почти месяц не разговаривала со своим нелюбимым мужем. Мои кроссовки на танкетке оказались, кстати, на удивление удобными. Кто бы мог подумать? «Агата сказала мне, что ты слишком сильно опухаешь, но я этого не вижу», — рассказывал мне Родион. «Но я отправил твоему шеф-повару несколько рецептов, которые должны помочь. Они невкусные, но если мы хотим справиться с отеками, это того стоит». Я старалась не скрипеть зубами. Агата добралась и до моего питания. Конечно, у меня не было никаких отеков, Мой рацион уже и так составлял от силы 1000 калорий в день. Теперь еда будет еще и пресной. Отлично. Однако я не стала с ним спорить. Агата делала все, чтобы вывести меня из себя. Она хотела, чтобы я закатила скандал, а я планировала лишить ее этого удовольствия. Родион явно получил сообщение о том, что я занимаюсь непотребностями перед окнами, четко и ясно. После моей кардиотренировки он взял за правило отводить меня в другой зал, чтобы я выполняла все упражнения подальше от любопытных глаз. Я закончила свою тренировку по плаванию в большом бассейне тренажерного зала. Я все еще не могла привыкнуть, что они освободили целое помещение только для моего пользования, но на самом деле я ценила это. Было что-то такое безмятежное в том, что я находилась совершенно одна в этом огромном бассейне. Это была самая спокойная часть моего дня. Я всегда затягивала плавание, как только могла. Я снова приняла душ, а затем поехала обратно в квартиру, где попала в руки команда стилистов. Меня нарядили в легкое белое платье-рубашку, которая открывала большую часть моих ног. Несколько креативных вырезов на рукавах отдавали дань уважения тренду на открытые плечи. Коричневый кожаный пояс придавал платью структурированность, а туфли на шпильке телесного цвета сохраняли общий сдержанный классический стиль. Я решила не застегивать 3 верхние пуговицы, чтобы было видно декольте, и оставила эту зону без украшений. На самом деле, единственными украшениями, которые я носила, были пара тонких золотых сережек-колец и обручальное кольцо. Алиса, мой визажист, придала моему лицу свежесть и сияние. Рима, мой парикмахер, сделала из моих взъерошенных золотистых волос легкие волны. Когда мои приготовления к обеду были закончены, я снова направилась к двери, захватя Евгения с собой. Обед был душевным, хотя и немного скучноватым. На самом деле с моей свекровью было приятно проводить время. Она оказалась дружелюбным, близким мне по духу человеком. Я всегда испытывала облегчение, когда узнавала, что она будет на каком-нибудь мероприятии. Она была прекрасной женщиной, бывшей моделью и актрисой, которая по сей день поддерживает себя в форме. Ее густые темные волосы были собраны сзади в пучок, который мог бы состарить другую женщину, но в ее случае только подчеркивал безупречную фигуру и бледно-серые глаза. Боже, какая она женственная и элегантная! На ней было приталенное кремовое платье, из-за которого могло показаться, что мы согласовали наши наряды. Насколько я знала, так оно и было. Мы обнялись, поцеловали друг друга в щеки и на 3 часа сели притворяться, что едим. Чем мы занимались, пока делали вид, что едим? Планировали аукцион для фонда Ольховских, благотворительной организации, которую моя свекровь сама основала 25 лет назад. Это была многопрофильная благотворительная организация, но большая часть денег перечислялась на исследование рака. После обеда я сразу же отправилась на фотосессию. Я несколько часов позировала в коричневых замшевых сапогах до бедер и кремовом кашемировом свитере. Затем вернулась домой, подготовилась к торжественному мероприятию и снова отправилась в путь. Занята, занята, снова занята. Именно так выглядел мой распорядок дня. И это мне нравилось. Я столкнулась с родителями моего мужа на торжественном приеме. Нас сфотографировали вместе, и я задалась вопросом, когда же журналисты начнут муссировать вопрос, что новая жена Максима Ольховского никогда не появляется на публике со своим мужем. «Ты, как всегда, прекрасно выглядишь», — сказал мне мой свекр после того, как нас сфотографировали для какого-то журнала. Он всегда выглядел таким суровым, что даже когда говорил комплименты, это выходило холодно. Но мне показалось, что я почувствовала в нем перемену. Я не была уверена, выдавала ли я желаемое за действительное, но я чувствовала, что с каждой встречи он все больше привязывается ко мне. «Вы мне льстите», — застенчиво сказала я ему. «Вовсе нет», — заметил он в ответ, и его смуглое лицо стало немного темнее, когда он покраснел. «Я польщен тем, что сопровождаю двух самых очаровательных дам на этом балу». Если бы я не знала его лучше, то подумала бы, что начинаю нравиться своему свекру. Но, к сожалению, его любовь ко мне не была прописана в брачном контракте.